Глава 19. Русский мир. 31 декабря 1999 года тяжелобольной Борис Ельцин в новогоднем обращении внезапно объявил, что уходит с поста президента Российской Федерации. И выступление президента, и то, что за ним последовало, не оставляли сомнений в том, кого он хотел видеть своим преемником. Сразу после неожиданных слов Ельцина к народу обратился 48-летний премьер-министр Владимир Путин. О Путине во время его первого новогоднего обращения к гражданам мало что было известно. Он вошел в политику высшего уровня лишь за несколько месяцев до этого, летом 1999 года, когда Ельцин внезапно назначил его премьер-министром. На этом посту Путин отвечал за экономические показатели страны и занимался текущими задачами управления. Прежде, в 1998-1999 годах, он был главой Федеральной службы безопасности, наследницей КГБ в постсоветской России, а до того служил в разведке. Путина выбрало ближайшее окружение Ельцина, в противовес критикам Ельцина, готовым сместить его с поста президента на предстоящих выборах. Одним из таких претендентов был Юрий Лужков, мэр Москвы. Он активно разыгрывал против Ельцина русскую националистическую карту. Во время своих многочисленных и широко разрекламированных визитов в украинский Севастополь, в порту которого размещалась база российского флота, представал как защитник русских за рубежом. Там же Лужков финансировал ряд социальных и культурных мероприятий и проектов и открыл филиал Московского университета. Другой кандидат, Евгений Примаков, ставший премьер-министром в правительстве Ельцина после финансового кризиса в России в 1998 году, выступал за реинтеграцию постсоветского пространства под политическим контролем России. За время пребывания на постах главы российской внешней разведки и министра иностранных дел в 1996-1998 годах Примаков развернул российскую внешнюю политику в сторону от Запада. Повышение статуса России в ближнем зарубежье, так в Москве называли бывшие советские республики, он считал условием ее возрождения как великой державы. Владимир Путин, напротив, был выдвинут на президентский пост группой олигархов, приближенных к Ельцину и дружественных к Западу. Как и мультимиллиардер Борис Березовский, поддержавший Путина, олигархи считали, что проект реинтеграции, предложенный Примаковым, слишком дорог и противоречит экономическим интересам России. Не подходил им и национализм Лужкова. Ельцин сыграл роль в создании российского государства, но российская нация все еще находилась в процессе становления. Теперь преемникам Ельцина предстояло определить характер этой нации и установить ее границы. В своем удивительном заявлении, прозвучавшем накануне 2000 года, Ельцин обратился к тишковским россиянам, тем, кто входил в гражданскую русскую нацию. Его преемник Владимир Путин, выступавший после, обращался к зрителям не только как к россиянам, но и как к соотечественникам. Было ли это обращением только к гражданам Российской Федерации или также к русским и русскоязычным за границей, было не совсем ясно. Защита прав русских и русскоязычных в странах Балтии и СНГ стала острой проблемой российской политики, а кроме того превратилась в объединяющую идею для националистов и консерваторов, противостоявших Ельцину и его правительству, осенью 1993 года. В те дни Ельцин приказал армии штурмовать здание Дома Советов, занятое лидерами оппозиции, и взял их под арест, но также взял на вооружение по крайней мере часть их лексикона, если не программы. В своем новогоднем обращении, поздравляя народ с 1994 годом, он особо отметил, что его правительство не оставило русских в ближнем зарубежье. Он назвал их соотечественниками, людьми, которых объединяет общая отчизна. Но что с ними делать, было непонятно. Правительство Ельцина первоначально выступало за двойное гражданство для соотечественников. Но этому воспротивились новые независимые страны, и в том числе Украина, не признавшая двойного гражданства. Советники Ельцина выдвинули также идею гражданства СНГ. Ее предлагали еще в 1991 году. Эта модель должна была сочетать конституционное гражданство в Российской Федерации и гражданство, предоставляемое на этнической и культурной основе для русских и русскоязычных за рубежом. И снова идею не поддержала ни одна из постсоветских республик, кроме Белоруссии, которая проявила готовность двигаться в подобном направлении. В 1997 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко, новый белорусский лидер, подписали договор об образовании союзного государства, предусматривающего общее российско-белорусское гражданство. К тому времени Белоруссия вернула флаг советской эпохи и русский язык в качестве официального. И пусть даже не отказалась от своего национального проекта, но сократила его масштаб. Союз России и Белоруссии стал еще одним испытанием для гражданской модели русской нации. Но Российско-Белорусский союз так и не стал полноценной реальностью с общими государственными структурами или гражданством. Переговоры о союзном государстве были признаны, в числе прочего, утолить постсоветскую ностальгию значительной части российского общества, все еще переживавшего потрясение от потери и более масштабной страны и идентичности. В конечном итоге руководство России отказалось создавать единое русское государство, опираясь на идею восточнославянского единства. Как и союз Горбачева образца 1991 года, подобный альянс был бы неполным без Украины. А Украина шла в направлении, противоположном тому, по которому двигалось правительство Александра Лукашенко в Минске. В 1997 году, когда Ельцин и Лукашенко подписали договор о союзе, украинцы обсуждали с Россией межправительственное соглашение, положившее правовой конец долгому политическому разводу стран. Россия получала в аренду военно-морскую базу в Севастополе в обмен на признание украинских границ и отказ от поддержки пророссийских сепаратистов в Крыму. Так идея Восточнославянского союза лишилась одного из главных столпов. Российские лидеры все более убеждались, что новую русскую нацию следует формировать на политическом фундаменте Российской Федерации. Задача эта была сложная, но выполнимая. В 1997 году опрос, в котором респонденты могли выразить более одного предпочтения, показал, что 85% граждан Российской Федерации ассоциируют себя с этнической русской нацией. 71% благожелательно отнесся к идее гражданской нации, а 54% по-прежнему испытывало самые теплые чувства к идее советского народа. В 1996 году Ельцин снова обратился к русской интеллигенции с призывом помочь найти новую национальную идею. Государственничество как основа новой идентичности стало ответом большинства. Но были и другие идеи. Возрожденная коммунистическая партия, популярность которой была главной политической угрозой режиму, пыталась сохранить всесоюзную идентичность русских, подкрепив ее связью с восточнославянским единством и православной религией. Радикальные националисты выступали за этнически чистую русскую нацию, исключавшую граждан других национальностей. Более умеренные националисты настаивали на восточнославянской идентичности, а основой ее видели культуру, способную охватить этнических русских и русскоязычных за пределами Российской Федерации. В 1996 году Владимир Кабузан, историк-демограф, опубликовал исследование русских и русскоязычных общин за пределами России. В карту этнокультурной России он внес восток и юг Украины, север Казахстана, а также части Эстонии и Латвии. Кабузан видел эти территории либо частями России, либо автономными единицами с особыми языковыми и культурными правами в соответствующих постсоветских государствах. Еще он предложил по возможности отделить от России территории, населенные в основном нерусскими. Этот аргумент не только подразумевал, что стоит отпустить Чечню, но и предполагал, что российское национальное государство должно формироваться на культурном основании. Культурная модель русской государственности вдохновляла многих оппонентов правительства, хотя немногие из них были готовы отказаться от какой-либо территории Российской Федерации. Они желали расширения, если не земель, то экстерриториального влияния на людей, которых они считали частью своего народа. В марте 2000 года Владимир Путин победил на президентских выборах, а в мае официально вступил в должность. Его соперники ожидали, что выборы состоятся в июне. Внезапная отставка Ельцина, передвинувшая дату, застала их врасплох. Первый звонок о том, что победил на выборах человек Ельцина, но не обязательно продолжатель его идей, прозвенел в декабре 2000 года, когда Путин согласился вернуть музыку и переработанный текст советского гимна в качестве нового символа России. В эпоху правления Ельцина государственным гимном была патриотическая песня Михаила Глинки, композитора XIX века. Но с текстом политические и культурные элиты России никак не могли определиться, что свидетельствовало о проблемах с поиском новой идентичности страны. И Путин решил проблему, вернувшись к советскому гимну, вопреки публично высказанным пожеланиям Ельцина. 86-летнему поэту Сергею Михалкову, в 1943 году выступившему соавтором гимна, предложили сочинить новый текст. Это было уже далеко не первый раз. Слова меняли в 1956 году при Хрущеве, а затем при Брежневе в 1977. В тех строках, где изначально упоминались Ленин и Сталин, а затем Ленин, партия и коммунизм, в новом гимне говорилось о Боге. Вступительные слова о нерушимом союзе народов, созданном Великой Русью, заменили отсылкой к российской государственности. «Россия – священная наша держава». Во всех версиях гимна Михалкова неизменным оставалось одно – прославление Отечества. Слова «Славься, Отечество наше свободное», бывшие и в первоначальной версии гимна 1943 года, вернулись и в 2000-м. А «Дружбы народов надежный оплот» заменили на «Братских народов союз вековой». Союз был снова в почете, как и братство составляющих его народов. Говорилось ли здесь о Старом Союзе или о народах Российской Федерации, это предстояло решать будущим поколениям. В вопросах российской политики по отношению к ближнему зарубежью Путин унаследовал воззрение Евгения Примакова. Он видел Россию великой державой, статус которой зависел от ее интеграционных успехов. Путин считал, что Россия имеет право доминировать на постсоветском пространстве, которое является сферой ее влияния. Но этого статуса он рассчитывал добиться политическими и экономическими средствами, не превращая русские этничность, язык и культуру в ближнем зарубежье в инструменты российского доминирования. В 1999 году парламент широко обсуждал различные варианты закона о соотечественниках, живущих за границей. Такой закон был принят, но он почти не повлиял на внешнюю политику. В отношении Украины и Белоруссии Путин, по сути, проводил ту же политику, что и по отношению к другим постсоветским странам. Ее выражением стал документ «Стратегия для России», повестка дня для президента 2000, подготовленный Советом по внешней и оборонной политике. Творцы этой стратегии, среди которых были как западники ельцинской эры, так и реалисты вроде Примакова, утверждали, что отношения с ближним зарубежьем должны приносить пользу России в экономическом плане. Политическую и экономическую реинтеграцию постсоветского пространства следовало проводить снизу. Российский бизнес будет приобретать в частичное владение транспортную инфраструктуру и предприятия в бывших советских республиках в обмен на долги, накопленные этими странами, за российский природный газ. Эту стратегию можно было реализовать на различных уровнях – двусторонним и региональным, включая избранные постсоветские республики или большинство из них, если не все. Прежде всего требовалось заручиться расположением новых правительств и местной элиты. Что же до представления о России как о разделенной нации или привлечения этнических русских или русскоязычных за рубежом для достижения интеграционных целей, то этот комплекс идей теперь казался непродуктивным. Новая политика стала известна в первые годы тысячелетия как проект Русской либеральной империи. Идеологическую форму он обрел в 2003 году в статье Анатолия Чубайса, одного из творцов ельцинской приватизационной реформы, а затем главы российской электроэнергетической монополии. Чубайс утверждал, что миссия России в новом столетии – построить сильное демократическое государство и заложить основы капиталистической экономики. Но на этом она не заканчивалась. Идеологией России, по моему глубокому убеждению, на всю обозримую историческую перспективу должен стать либеральный империализм, а миссией России – построение либеральной империи, говорил Чубайс. С 2003 года он был занят строительством этой империи снизу. За несколько месяцев до этого его компания приобрела контроль над атомной электростанцией в Армении и изучала активы на Украине, где участвовала в финансировании строительства двух ядерных реакторов. Анатолий Чубайс выражал интересы олигархов, новой группы владельцев большого бизнеса, рожденных из экономического и политического хаоса постсоветской трансформации. Эта группа оказалась более склонной к новаторству и более беспощадной, чем ее соперники. Олигархи через мошеннические приватизации середины 90-х захватили контроль над самыми прибыльными отраслями российской экономики, включая нефтяную и газовую промышленность. В обмен на преференции от Ельцина олигархи использовали свои экономические и медийные ресурсы, чтобы помочь ему переизбраться на президентский пост в 1996 году. Они же помогли Владимиру Путину взойти на вершину власти в 2000-м и взамен требовали от Путина лояльности. Но сам он не был склонен ее проявлять. Немалую часть своего первого президентского срока он потратил на то, чтобы получить монополию на власть и освободиться от ельцинской свиты. Двое из главных олигархов, Борис Березовский и Владимир Гусинский, укрылись на Западе. Третий, Михаил Ходорковский, оказался в заключении. Остальные не стали противиться власти Путина. В марте 2004 года Владимир Путин был переизбран на второй президентский срок, набрав 71% голосов избирателей. Большего желать было трудно. Экономика России, возрожденная умеренными реформами первых лет президентства Путина и высокими ценами на нефть, преуспевала и росла на 7% в год. Продвигалась и экономическая реинтеграция постсоветского пространства. На региональном уровне она началась в 2000 году с создания Евразийского экономического сообщества, к которому присоединились Белоруссия, Казахстан и ряд государств Центральной Азии. Украина отказалась от членства, но в 2003 году подписала соглашение с Россией, Белоруссией и Казахстаном о формировании единого экономического пространства, ратифицированное украинским парламентом в 2004 году. Ключевым фактором успеха проекта «Либеральной империи» была политическая стабильность в регионе и последовательность в политике соседних государств. Авторитарные режимы были предпочтительнее. Можно было рассчитывать, что их лидеры будут следовать устойчивому политическому курсу из-за своей зависимости от России с точки зрения экономики или безопасности. А вот с демократиями иметь дело было труднее. Результаты выборов могли оказаться непредсказуемыми. Страны Балтии присоединились к НАТО и Европейскому Союзу. Белоруссия обрела авторитарного правителя в лице Александра Лукашенко. Казахстан и другие центральноазиатские республики прочно закрепились в авторитарном лагере. А вот электоральная непредсказуемость Украины и Грузии стала серьезной проблемой для российской внешней политики. Особенно важна была Украина, краеугольный камень в любом интеграционном проекте на постсоветском пространстве. В 2004 году, как и в 1991, она оставалась крупнейшей постсоветской страной после России. Осенью 2004 года на Украине должны были состояться президентские выборы. На кону стояло будущее постсоветской интеграции и судьба крупнейшей сети трубопроводов, связывающих российские и туркменские месторождения природного газа с рынками в Восточной и Центральной Европе. Леонид Кучма, уходящий президент Украины, по слухам согласился продать Россию долю в газопроводной системе своей страны, чтобы справиться со стремительно возраставшим долгом Украины перед «Газпромом», российским газовым монополистом. Кучма представил Владимиру Путину премьер-министра Виктора Януковича как преемника и продолжателя его политики. Осенью 2004 года Путин отправился в Киев, надеясь повысить рейтинг Януковича в его кампании против Виктора Ющенко, прозападного кандидата и сторонника реформ. А за несколько недель до выборов Ющенко отравили диоксином, который не производился на Украине, но производился в России. Ющенко выжил и победил. Уставшие от коррумпированного режима Кучмы, украинские избиратели не собирались избирать протеже его и Путина на пост президента. По результатам экзит-полов гонку выиграл Ющенко. Но глава избирательной комиссии, контролируемой правительством, заявил шокированным украинцам, что победа досталась Януковичу. Полыхнула оранжевая революция, названная так по цвету, который Ющенко использовал в своей кампании. На ее передовой были студенты, организованные в гражданские молодежные группы, такие как «Пора». Сотни тысяч людей вышли на улицы Киева и не уходили, пока правительство не согласилось повторно провести выборы президента. На этот раз под строгим контролем международных наблюдателей, большинство из которых были с Запада. Как и ожидалось, победил Ющенко, и Путин поздравил его с победой. Но мало кто сомневался в том, что президент России воспринял успех оранжевой революции как крупное поражение. В том, что произошло на Украине, Путин обвинял Запад и его кампанию по защите демократии на постсоветском пространстве. Он чувствовал угрозу не только от того, что в крупнейшей постсоветской республике к власти пришел прозападный кандидат, но и потому, что демократическое движение на Украине показало пример противникам все более авторитарного режима Путина в России. Борис Березовский, русский олигарх в изгнании, не скрывал того, что поддерживал оранжевую революцию. Российским элитам предстояло перегруппироваться и в родных пределах, и за рубежом. Путин, подражая тактике лидеров оранжевой революции, создал в России многочисленные молодежные организации для поддержки его режима. Самым печально известным было движение «Наши», основанное в 2005 году Василием Якименко, бывшим сотрудником администрации президента России. Много лет «Наши» преследовали реальных или воображаемых противников режима. За рубежом Путин всеми силами стремился остановить посягательство Запада на свою сферу влияния – постсоветское пространство. Особенно Кремль тревожили Грузия, где революция РОС, случившаяся в 2003 году, привела к власти сторонника Запада Михаила Саакашвили. Украина, лидер которой, Виктор Ющенко, не питал иллюзий насчет того, какую поддержку Москва оказала его противнику и какие она имеет планы на его страну. Ющенко проводил прозападную политику, пытаясь добиться принятия Украины в Европейский Союз, ЕС и НАТО. Путин заявил, что Россия против членства Украины в НАТО, но против ее вхождения в ЕС ничего не имеет. И все же он использовал поставки газа на Украину и через нее в страны Европейского Союза в качестве политического оружия, чтобы получить экономический контроль над Украиной и усложнить ее отношения с Западом. Прежде Москва заставила Туркменистан, страну, занимавшую на постсоветском пространстве второе место по объемам добываемого газа, продавать туркменский газ через посредничество России. А долги других постсоветских стран за поставки газа из России и через нее позволяли увеличивать политическое давление на них. В марте 2005 года, вскоре после инаугурации Ющенко, Россия подняла цену на поставки газа на Украину, а 1 января 2006 года прекратила их, утверждая, что Украина похищала из трубопровода газ, предназначенный для Европы. Поставки возобновили через 4 дня. Но в январе 2009 года разразился новый кризис. 20 дней газ не поступал для Украины и 13 дней для европейских потребителей. Юго-восточная Европа осталась без газа посреди зимы. Москва выставила Украину ненадежным партнером не только для России, но и для Европейского Союза, и выдвинула условия, по которым Украина стала платить за газ больше Германии. На то, что Украину примут в ЕС, надежды было мало. Помимо проблем с поставками газа, Европейский Союз все еще пытался справиться с трудностями, вызванными его значительным расширением в 2004 году. Но членство Украины в НАТО, идею которого поддержали Соединенные Штаты, могло стать реальностью. В апреле 2008 года Владимир Путин отправился на саммит НАТО в Бухаресте, чтобы выступить против предоставления Украине и Грузии членства в НАТО. Его поддержали Германия и Франция, и решение отложили до декабря того же года. Путин решил не ждать. Вернувшись с саммита, он установил официальные отношения с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, двух грузинских регионов, которые восстали против власти Тбилиси в 1991 году, и с тех пор опирались на помощь России. В августе 2008 года русская армия вторглась в Грузию, сначала заняв сепаратистский анклав Южную Осетию, а затем направилась маршем на грузинскую столицу. Только благодаря дипломатическому вмешательству Запада военные действия прекратились, и российские войска покинули Грузию. Но две сепаратистские республики остались под контролем России и были официально признаны независимыми государствами. Впервые в постсоветской истории армия России участвовала в конфликте за пределами родной страны, чтобы подавить мятежного соседа. Либеральная империя исчезла, готовилась явиться на свет империя милитаристская. В декабре 2008 года НАТО отказалось предоставить Грузии или Украине план действий по подготовке к членству. Барак Обама, ставший президентом США в январе 2009 года, начал перезагрузку отношений с Россией. Владимир Путин проиграл демократически настроенным силам в Грузии и на Украине в состязании бюллетеней, но победил в битве штыков, не позволив мятежным республикам уйти из его железных объятий в ряды НАТО. Один из уроков, который он извлек из оранжевой революции, заключался в том, что для успеха недостаточно вести дела с правительствами постсоветских государств. Нужно также общаться и с простыми людьми. Старые идеи его политических противников о разделенной русской нации и ее соотечественниках за рубежом окажутся очень полезны, и вскоре Путин использует их в новой внешней политике. «Вы читали дневники Деникина?» — спросил однажды Владимир Путин у Ларисы Кафтан, уроженки Украины и журналистки крупной российской газеты «Комсомольская правда». Речь шла о мемуарах генерала Антона Деникина, одного из предводителей Белого движения в эпоху Гражданской войны. Кафтан ответила отрицательно и обещала прочитать книгу. «Обязательно прочитайте», — посоветовал Путин и добавил. «Деникин рассуждает о большой и малой России, Украине. Он пишет, что никому не позволено вмешиваться в отношения между нами, это всегда было делом самой России». Кафтан исполнила обещание, а затем опубликовала статью, в которой привела подборку цитат из произведений Деникина. Фрагмент, о котором говорил Путин, звучал так. «Никогда никакая Россия, реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная, не допустит отторжения Украины. Нелепый, безосновательный и обостряемый извне спор между Русью Московской и Русью Киевской есть наш внутренний спор, никого более не касающийся, который будет разрешен нами самими». Этот разговор состоялся 24 мая 2009 года, когда Владимир Путин, тогда бывший премьер-министром России, посетил Донской монастырь в Москве. Он возложил цветы к могиле Александра Солженицына, скончавшегося годом ранее, и к могилам государственных деятелей и мыслителей, умерших в эмиграции после 1917 года. Теперь они были перезахоронены в России. Среди них был и генерал Антон Деникин. Архимандрит Тихон, близкий к Путину священнослужитель, сопровождавший его во время визита, рассказал журналистам, что премьер лично оплатил надгробие на могилах Деникина и его жены, а также на местах погребения двух видных эмигрантов – философа Ивана Ильина и писателя Ивана Шмелева. Россия возвращала своих давно потерянных детей и заново обретала их идеи. Путина особенно впечатлили труды Ивана Ильина, который в межвоенный период выступил одним из ведущих идеологов Белого движения. В начале Холодной войны он написал статью под названием «Что сулит миру расчленение России», направленную против того, что он считал заговором Запада с целью развала Советского Союза. «Россия не погибнет от расчленения», — предупреждал Ильин западные правительства. «Но начнет воспроизведение всего хода своей истории заново. Она, как великий организм, снова примется собирать свои члены, продвигаться по рекам к морям, к горам, к углю, к хлебу, к нефти, к урану». Путин впервые процитировал Ильина в 2006 году в послании Федеральному собранию, излагая свои планы по реформированию вооруженных сил. Интерес Владимира Путина к могилам русских генералов и философов-националистов проявился в то время, когда он размышлял о важности русской истории и культуры и стремился упрочить и усилить русское влияние на постсоветском пространстве. В июне 2007 года Путин учредил специальный фонд «Русский мир». Соучредителями выступили Федеральное министерство иностранных дел и образования. Исполнительным директором фонда был назначен Вячеслав Никонов, близкий к Кремлю историк и политический консультант, внук Вячеслава Молотова. Официально объявленной целью фонда было продвижение за рубежом русского языка и культуры. Впервые Владимир Путин официально заявил о русском мире как о концепции в 2001 году, на Первом Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Тогда он сказал, что русский мир выходит за пределы русского государства и русской этничности. Спустя 5 лет, в конце ноября 2006 года, выступив на встрече с художниками, писателями и представителями интеллигенции в родном Санкт-Петербурге, он остановился на этом вопросе подробнее. «Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами, сказал Путин, подчеркнув языковой и культурный аспект своих представлений. Почаще употребляйте это словосочетание «русский мир». Это был первый залп долгосрочной идеологической и геополитической кампании, ставшей ключевым фактором в утверждении российского влияния за рубежом. Термин «русский мир» восходит к середине XIX века. Его можно встретить в трудах Пантелеймона Кулиша, одного из отцов-основателей украинофильства и участника Кирилло-Мефодиевского общества. Этот термин Кулиш использовал для народа, происходившего из Киевской Руси. В то время Украина была в большей степени интеллектуальным проектом, а не политической реальностью. И поэтому термин не угрожал основам украинофильства как такового. Позже русские славянофилы применили его к этнокультурному сообществу, пребывающему в границах Российской империи. После революции 1917 года он остался в прошлом. Новую жизнь понятие обрело в конце 1990-х годов. Его заново открыл Петр Щедровицкий, российский политтехнолог, который пытался сформулировать политику русского правительства в отношении ближнего зарубежья в хаосе трансформации постсоветского общества. С 2007 года, который был объявлен в России годом русского языка, концепция русского мира стала неотъемлемой частью российской внешней политики. Граждане этого мира проживали и получали поддержку не только на постсоветском пространстве, но и в тех западных странах, куда эмигрировали после 1991 года. А сторонники новой концепции, определив русскую идентичность не только исходя из этнической принадлежности или гражданства, но и на основе культуры, привлекали к активной поддержке российской государственной политики тех, кто ощущал связь с творчеством русских писателей, таких как Александр Пушкин, Лев Толстой и Федор Достоевский. Вскоре на идею обратил внимание человек, сыгравший ключевую роль в формулировании русской национальной идентичности в первые постсоветские годы. Валерий Тишков, бывший министр по делам национальности Российской Федерации. В одной из своих публикаций Тишков определил русский мир как трансгосударственное и трансконтинентальное сообщество, которое объединено своей причастностью к историческому российскому государству и своей лояльностью его культуре. В этом культурном понимании русской идентичности нельзя не увидеть парадокса, особенно после гражданского определения россиян в 1990-е годы. Но Тишков разделял Россию и за границу. Сразу после падения СССР Тишков утверждал, что этнические русские и русскоязычные, живущие за пределами Российской Федерации, в большинстве своем не оставят обжитых мест и не ассимилируются с местными культурами, а останутся там же, где и прежде, сохранив свои языковые и культурные особенности. «Мое мнение, — сказал он, оглядываясь назад, — было изначально в пользу того, что русские осваивали на протяжении столетий пространство Восточной Украины, Крыма, Северного Казахстана, не для того, чтобы сейчас заужать русский мир через так называемую репатриацию». В 2007 году Тишков откликнулся на новые сигналы из Кремля и возглавил ряд научных проектов, в которых изучался статус русского языка на постсоветском пространстве. Через год выступил с докладом, в котором сообщил о предварительных результатах работы российских ученых. Полагая, что язык — это главный признак принадлежности к русскому миру, Тишков утверждал, что в ближнем зарубежье русский язык теряет привилегированное положение, которым обладал в советскую эпоху, и что Россия должна принять меры для защиты его статуса. Самым желательным вариантом был бы официальный статус русского в странах ближнего зарубежья, равный статусу местного языка. Тишков предложил России поддержать требования о таком статусе в Казахстане, Латвии, Молдове, Кыргызстане и на Украине. В Белоруссии, где русский язык стал вторым официальным, он по-прежнему доминировал над белорусским. У него была и другая идея – личная автономия, индивидуальные языковые права для русскоязычных в странах проживания. Всех, кто говорил на русском языке, Тишков также называл соотечественниками. Кроме того, он рассматривал русский мир как средство достижения внешнеполитических целей России. «Русский мир больше, чем нынешняя Россия», – утверждал он. Так было и так должно быть. А задача специалистов – помогать людям русской культуры и языка сохранять для себя и потомков свои духовные начала, а вместе с этим укреплять российское влияние и авторитет в мире. Правительство России финансово вложилось в концепцию русского мира, создав в 2007 году фонд с одноименным названием. Первым поручением этого фонда стало открытие культурных центров за границей, на что был потрачен 1 000 000 000 рублей, полученный от российского правительства. К 2013 году популяризацией русского языка и культуры занимались 90 центров в 41 стране. Среди бенефициаров, получивших грант, был и фонд исторической перспективы Натальи Нарочницкой, продвигавший за рубежом русское националистическое понимание истории. В числе партнеров фонда был указан Международный совет российских соотечественников, созданный в 2002 году и ныне насчитывающий 140 организаций в 53 странах. Глава совета Вадим Колесниченко много лет был депутатом Верховной Рады от Севастополя. Он лично представил в парламент Украины около 20 законопроектов, направленных на сохранение доминирующего положения русского языка в сферах экономики, общественной жизни и культуры Украины, что оставалось неизменным с советских времен. Русский мир как идея и как интеграционный проект обрел нового энергичного сторонника в лице новоизбранного патриарха РПЦ, 63-летнего Кирилла Гундяева. В 2009 году, в год избрания на патриарший престол, Кирилл был главным докладчиком на 3-м съезде фонда «Русский мир». Предыдущие 20 лет он провел в должности главы международного отдела Московского патриархата, где в основном его усилия были направлены на то, чтобы остановить распад церковных структур по всему бывшему Союзу и сохранить единство. Основная угроза единству церкви исходила от Украины, где до эпохи Горбачева располагались примерно 60% всех приходов Московского патриархата. Патриарх Кирилл сыграл важную роль в стабилизации церкви после того, как в 1989-1990 годах тысячи приходов на Западной Украине перешли к возрожденной Украинской греко-католической церкви, ликвидированной Сталиным после войны, но продолжавшей существовать подпольно. В начале 1990-х годов, будучи председателем отдела внешних церковных связей, Кирилл успешно пресек попытки киевского митрополита Филарета создать из украинских приходов независимую украинскую православную церковь. Рост национального самосознания и распространение национальной повестки среди духовенства и православных верующих на постсоветском пространстве стали новыми испытаниями для господства Московского патриархата в регионе и утвердили русскую православную церковь в роли стража общерусского единства. Она никогда не меняла ни официального названия, ни представления о русском народе, считая, как и в имперские времена, что он состоит из 3 восточнославянских народов. В вопросе сохранения церковного единства Украина вновь обрела принципиальное значение. Оказавшись между Москвой и Киевом, украинские православные разделились. 2/3 признали юрисдикцию Москвы, а остальные пошли другим путем. И если учесть, что еще до этого тысячи приходов перешли к возрожденной Украинской греко-католической церкви, то новый раскол усилил уже существовавшую тревогу Московского патриархата за участь своего наследия на постсоветском пространстве. Впрочем, Кирилл сумел удержать большинство украинских православных под московской юрисдикцией. Москва потеряла довольно много приходов в Прибалтике, но сохранила контроль над Белоруссией. На рубеже 21 века Россия, Украина и Белоруссия оставались основными территориями, на которые распространялась власть Московского патриархата, как это было и до 1917 года. Новая роль Кирилла как апологета идеи русского мира способствовала тому, что восточнославянское единство оказалось почти в самом центре идеологии нового политико-культурного проекта. Вкладом церкви в концепцию русского мира был рифмованный лозунг «Россия, Украина и Беларусь – это и есть Святая Русь». Кирилл провозгласил этот лозунг во время одного из своих визитов в Киев. Хотя его видение русского мира распространялось на Казахстан и Молдову, в центре его внимания оставалась Украина. Уже став патриархом, он часто посещал ее на православные праздники, а также реальные и вымышленные церковные юбилеи. В июле 2013 года Владимир Путин присоединился к патриарху, совершавшему ежегодное паломничество в Киев. В тот год отмечалось 1025-летие крещения Руси. Именно тогда в Киеве Путин впервые публично озвучил идею, прежде высказанную церковью, что русские и украинцы – это один народ. Мы понимаем сегодняшние реалии. Есть и украинский народ, и белорусский, и другие есть народы. И мы с уважением ко всему этому наследию относимся. Но в основе лежат, безусловно, наши общие духовные ценности, которые делают нас единым народом. Не пройдет и двух лет, и представление о русских и украинцах как о едином народе поведет президента России и его армию через украинскую границу сперва в Крым, а потом на восток Украины, а вслед за этим разразится один из самых острых кризисов не только в русско-украинских отношениях, но и во всей мировой политике.